6. Уход. Томп через 8,5 лет после дня А. Как с папой. Тоже горе, в точности. Та же невыносимая боль. Все совсем не так, как я себе представлял. Никакого чувства облегчения, никаких «время пришло» или «для нее так лучше», или «она перестала страдать». Ничего такого. В ту секунду, когда мне сказали об этом, я не был сыном тяжело больной матери, которому сообщили, наконец, о ее освобождении. Я был всего лишь сыном, который узнал о смерти матери. Точно так же, как мы запоминаем запах и вкус, мы помним и нашу боль. Мое тело вспомнило папину смерть, всю эту цепочку реакций, и когда голос по телефону сказал: «Мне очень грустно говорить вам об этом, Сьея, но ваша матушка только что нас покинула». Оно среагировало точно так же. Сначала потеря слуха и дара речи, потом, сразу после этого, потеря всякого представления о времени, о пространстве, полный вакуум, а потом нахлынула волна огромного, бескрайнего горя. Тело не может этого вынести. Когда они позвонили, Клара была рядом со мной. Было 11 вечера, и мы досматривали какой-то фильм. Когда раздался звонок, и на дисплее высветилось «Дом П», я сразу все понял, но еще надеялся, что речь пойдет о каком-то срочном медицинском вопросе, о принятии какого-нибудь решения, о согласии на какую-нибудь процедуру, необходимую для лечения очередного воспаления легких. Нет, это был тот самый звонок. Последний. Мне не понадобилось ничего объяснять Кларе, все сказали мои слезы. Я позвонил Жюльет, но не смог выговорить ни слова. Она заплакала. Я передал телефон Кларе, которая сказала только: «Встречаемся там». Потом набрал номер Робера и сразу отдал телефон Кларе, которая поплакала вместе с ним. Я надел куртку, мне было холодно. В мертвой тишине я зашнуровал ботинки, и мы помчались в дом престарелых. Что было дальше, я не помню.